Дорогое. На столике в приемной, в моей квартирке стрёмной, без должного ремонта, лепнин, ампиров, понта, шкафов из палисандра, письмо от Александра. Наместника? Святого? Да нет, от сына, что вы!